Эдвард Лир. Лимерики. Жил-был человек в Амстердаме, не чистивший шляпу годами. Он в ней невзначай заваривал чай и в ней же гулял в Амстердаме. Жил один старичок за рекою, всей душой устремленный к покою. Но шальная ворона вдруг прокаркала с клена: «Нет покою и тут за рекою». Жил один джентльмен в Холихеде, разъезжавший верхом на медведе. На вопрос «Вы ж окей?» отвечал он «Окей», продолжая скакать на медведе. Жил старик у подножья Везувия, изучавший работы Витрувия. Но сгорел его том, и он взялся за ром, романтичный старик у Везувия. Жил известный профессор в Найроби, изучавший науки в Чищобе. Там под шелест синиц он читал 5 страниц и опять возвращался в Найроби. Жил старик по фамилии Плиски, с головою не больше редиски. Но одевший парик, становился старик судьей по фамилии Плиски. Жил один старичок в Деваншире. Он распахивал окна пошире и кричал: «Господа, трумбаду, трумбада!» ободряя людей в Деваншире. Пожилой джентльмен из Айовы думал, пятясь от страшной коровы: «Может, если стараться, веселей улыбаться, я спасусь от сердитой коровы». Жил-был старичок между ульями, от пчел отбивавшийся стульями. Но он не учел числа этих пчел и пал смертью храбрых меж ульями. Жил мальчик из города Майена, свалившийся в чайник нечаянно. Он сидел там, сидел и совсем посидел, этот бывший мальчишка из Майена. Говорил старичок у куста: «Эта птичка поет неспроста». Но узрев, что за птаха, он затрясся от страха: «Она вчетверо больше куста». Вышел дядя на площадь в Нордкапе, в широченной соломенной шляпе. Он сказал: «Буду рад, если дождь или град, приютить вас под шляпой в Нордкапе». Жил да был старичок из Киото, постоянно жалевший кого-то. Он увидел лягушку и метнул ей ватрушку, благородный старик из Киото. Жил дядюшка в городе Дараме, который был мучаем кошмарами. Чтобы горю помочь, приходилось всю ночь освежать его пивом с кальмарами. Жил-был старичок у причала, которого жизнь удручала. Ему дали салату и сыграли сонату, и немного ему полегчало. Один старичок из Оттавы обличал современные нравы. На совет «отдохни» возражал он: «Ни-ни, я не все обличил еще нравы». Жил один старичок на болоте, убежавший от дяди и тети. Он сидел на бревне и, довольный вполне, пел частушки лягушкам в болоте. Жил на свете разумный супруг, запиравший супругу в сундук. На ее возражение, мягко, без раздражения, говорил он: «Пожальте в сундук». Мистер Йонги-Бонги-Бой. В том краю Караманджаро, где о берег бьет прибой, жил меж грядок с кабачками мистер Йонги-Бонги-Бой. Старый зонт и стульев пара, да разбитая гитара — вот и все, чем был богат, проживая между гряд с тыквами и кабачками, этот Йонги-Бонги-Бой, честный Йонги-Бонги-Бой. Как-то раз, бредя устало незнакомою тропой, на поляну незабудок вышел Йонги-Бонги-Бой.

Он думал, что его ждала карета у дверей. Протер глаза, а перед ним шесть карт без козырей. Как странно, удивился он, что я не царь зверей. Он думал, на него идет свирепый носорог. Протер глаза, а перед ним с микстурой пузырек. Куда вкусней, подумал он, был бабушкин пирог. Он думал, прыгает студент в автобус на ходу. Протер глаза, а это был хохлатый кокоду. «Поосторожней!» — крикнул он, «не попади в беду!» Он думал, перед ним осел играет на трубе. Протер глаза, а перед ним афиша на столбе. «Пора домой!» — подумал он, «погодка так себе!» Роберт Льюис Стивенсон. Памятка для хороших детей. «Ребенок должен скромным быть». И не шуметь, и не вопить. В гостях не забывать о здрасте и слушаться хотя бы отчасти. Хилер Беллок из книги «Зверей для несносных детей» и еще одной книги для совсем никудышных детей. Кит. Что делать с пойманным китом? В уху его не кинешь? А если кинешь, то потом котел с плиты не сдвинешь. Но есть в ките немалый плюс. Научно обработан, он нам дает китовый ус, и рыбий жир дает он. Конечно, больно наблюдать, когда невинной крошке противно этот жир глотать велят под чайной ложке. Но, видно, так устроен мир, и в том вина не наша, что должно пить нам рыбий жир, когда велит мамаша. Жирафопард. Жирафопард, зверюга гордый, своей заносчивой мордой он достает до облаков. В сражении он быстрее гепарда, сильней слона и леопарда. Охота на жирафопарда – занятие для смельчаков. Гриф. Гриф за здоровьем не следит. Он ест, когда попало. Вот у него и мрачный вид, и шея исхудала. Гилберт Кит Честертон. Единение философа с природой. Люблю я в небе крошек звезд, веселую возню. Равно и солнце, и луну я высоко ценю. Ко мне являются на чай деревья и закат, и Ниагарский у меня ночует водопад. Лев подтвердить со мною рад исконное родство и разрешает Левой звать по-дружески его. Гиппопотам спешит в слезах припасть ко мне на грудь. Крепись, дружище, я твержу, былого не вернуть. Порой, гуляя между скал, встречаю я свинью с улыбкой грустной и смешной, похожей на мою. Мне мил не меньше, чем жираф, проныра-кошелот. Нет для меня дурных зверей и нет плохих погод. Люблю я в поле загорать, а если дождь и гром, неплохо и на Бейкер-стрит сидеть под фонарем. Зову я снег, но если вдруг увесистый снежок, с какого неба он упал, ребятам невдомек. Зову я морось и туман, меня не огорчит, что кончик носа моего вдали туманной скрыт. Скорей сюда огонь и гром, и дождь, и снег, и мрак. Сфотографируемся все в обнимочку, вот так. Элеонора Фарджен. Полярная звезда. Я звезда мореходов, древний маяк небес. Я вела аргонавтов волнам наперерез. Я помогала Колумбу и его кораблям. Тезка мой, Марко Поло, верил моим огням. Я направляла к цели сквозь океанский мрак викингов и флебустьеров, смельчаков и бродяг. Свет мой искали в небе Нельсон и Магеллан, и желторотый Юнга, и седой капитан. Хитрый купец ганзейский и караибский пират,